Глава 29. Винсент. Мы сидели в гостиной и молчали, обмениваясь только нервными взглядами. «Ты не можешь быть с ним!» — наконец выдал Сэм. «Он погубит тебя!» «Вы что-то путаете!» Я старался говорить спокойно, но в душе искрилась злость. «Лично я никогда ничего плохого не делал, Жасмин!» «Но сделал твой...» Сэм осекся и, покачав головой, уставился в пол. «Вся твоя богемная жизнь пропитана ядом!» «Не все такие. Вы меня не знаете». «Как и Жасмин! Она тоже тебя не знает!» Я взял руку девушки. «Она знает меня лучше, чем кто-либо другой». «Жасмин не помнит тебя!» Обстановка накалялась. Голоса перешли на тон выше. «И это ваша вина! Полностью ваша!» «Ты не можешь мне говорить о вине!» «О нет! Только не ты, Дюваль!» Потряс он пальцем перед лицом. «Я не слепой и не глухой. Я читаю новости, и у меня есть интернет. Мне известно, что вы там творите вашей шайкой золотых мальчиков». «Не приписывайте мне чужие заслуги и перестаньте читать бульварные газетенки. Ты же был помолвлен ровно в тот период, когда встретил Жасмин». «И я разорвал помолвку. Что вы пытаетесь доказать?» «Я хочу, чтобы ты сбросил лицемерную маску с лица и признался, что просто играешь с чувствами моей дочери». «Ого!» — рассмеялся я, откидываясь на диване. «Смотрю, вы уже давно составили обо мне мнение». «И оно правильное!» «Ложное!» «Давай закончим спор!» Он покачал головой. «Не порть жизнь девочки! Она моя дочь! Если бы у тебя была дочь...» «Где-то я это уже слышал». Задумчиво перебил я и почесал подбородок. «Из вас получился бы отличный манипулятор, Сэм, но я на этот крючок больше не клюну. Не волнуйтесь, будет у нас дочь, будет и сын, может, сразу двойня. И я прошу не лезть в нашу жизнь». «Я не позволю! Стоп! Хватит!» Вклинилась Жасмин, до этого сидевшая молча. «Я не умственно отсталая, папа. И свою судьбу я буду решать сама. Ты не знаешь, о чем говоришь, не помнишь. Не волнуйся, я все вспомню. Уже начала вспоминать». «Уже?» — хором повернулись мы к ней. «Да. И все эти воспоминания прекрасны». Ее щеки горели, и, кажется, я понимал, что всплыло в маленькой головке. Вряд ли романтические прогулки. «Я не хочу, чтобы за меня решали. Жасмин! Я все сказала!» «Ты совершаешь ошибку», — покачал головой Сэм. «Если я хорошо знал Жасмин, то сейчас рванет». «Ошибку?» — нахмурилась она, миленькое личико исказилось злобой. «Да, именно за это я ее и любил». «Расскажи мне об ошибках, отец. Расскажи, как подсунул мне документы на развод, когда я находилась в беспамятстве. Расскажи, как говорил от моего имени то, что я не думала. Расскажи, как врал». «Я защищал тебя!» — вскочил он, краснея от ярости. «От чего?» — тоже встала она. «От любви? От мужа, который пылинки с меня сдувает и кормит с ложечки? Скажи, от чего? Ты защищал!» «Вы не ровня!» «Значит, так ты ценишь свою дочь?» «Я не то имел в виду!» «Именно то! Мы нищие по сравнению с Винсентом Дювалем. Может, это жжет твою душу?» «Чушь! Мне плевать на его деньги!» «Тогда что?» «Он из другого теста! Он поиграется и через год уйдет к другой!» «В тебе вдруг родились способности Оракула?» «Я знаю таких, как он!» Ноздри Сэма раздувались. Его позиция была мне уже понятна, поэтому я тоже встал и обнял Жасмин. «Мне плевать, что вы думаете, господин Ренуар. Я люблю вашу дочь, и ваше согласие мне не нужно. И ей не нужно». Поспешил опередить я его, поскольку мужчина уже вдохнул, чтобы изречь очередную ерунду. «Сегодня мы соберем вещи Жасмин, и она переедет в мой дом». «Я запрещаю! Мне уже 27 лет, отец!» Склонила на бок голову девушка. «Ты не можешь ничего запрещать». Он устало рухнул в кресло, потирая глаза. «Ты пожалеешь об этом, дочь. Потом будешь плакать. Он снова втянет тебя во что-то нехорошее». «Плевать», — небрежно пожала плечами Жасмин. В нее тут же врезался стальной взгляд отца. «Это моя жизнь. Моя. Ты тоже проходил через свои ошибки. И, может быть, твоим родителям не хотелось, чтобы ты их делал. Это юношеский максимализм. Называй, как хочешь. Ты ведь делаешь это назло, потому что ты никогда не любила, чтобы тебе запрещали что-то. Это мы уже не узнаем». Она потянула меня за руку, и мы ушли в ее комнату, где Жасмин спешно стала кидать вещи в чемодан. Я же набрал телефон компании по перевозке грузов, а после помогал ей собираться. Странно, что Сэм предположил, что она делает все назло. Ведь я тоже контролировал Жасмин в еде и спорте. А еще ей нравились мои приказы в постели. Может, она действительно что-то вспомнила? «Почему ты так вскипела?» Сел я прямо перед ней. «Разве не очевидно?» Девушка была раздражена, и я потянул ее к себе. «Ты ведь ничего не вспомнила?» Шепнул я ей в макушку. Мои руки обвили тонкую талию. «Кое-что вспомнила, но не то, что бы хотелось». Уклонилась она от ответа, а потом посмотрела мне в глаза. «Я хожу как в темноте, словно слепая. Мне ничего не видно, я могу довериться только своим инстинктам и ощущениям. Передо мной две дороги. Одна лживая, во имя добра, но неизвестно, приведет ли она меня к счастью. Вторая — искренняя, хоть и пропитана пороком. Там есть свет и тьма, и мне хочется их увидеть». «Значит, просто любопытство?» — улыбнулся я. «Может быть. Но что-то подсказывает, что все намного глубже». Мои губы коснулись ее, раскрывая как бутон хрупкого цветка. «Можно сказать спойлер?» — прошептал я, почти не отрываясь от сладких лепестков. «Ненавижу спойлеры. Но нас ждет хэппи-энд?» «Он начнется прямо сейчас». Жасмин звонко рассмеялась и клюнула меня в губы. «Помоги собраться, король спойлеров». «Да, моя королева». Грузчики приехали уже через час, и мы выносили вещи Жасмин под строгий и неодобрительный взгляд Сэма. Напоследок девушка все же подошла к нему и поцеловала в щеку. «Прими то, что я не живу по твоим правилам, папа. И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше будут наши отношения». «Мама вечером позвонит», — буркнул он. «И с ней я тоже поговорю». Он, наконец, обнял дочь и что-то шепнул на ухо. И все же одарил меня красноречивым взглядом. В нем читался целый перечень, за что он меня убьет, если я посмею обидеть Жасмин. И я стойко выдержал этот напор. Я сам прибью любого, кто заставит ее хмурить лобик. Нас ждала прекрасная жизнь. Думаю, со временем пыл Сэма остынет, и он тоже доверится мне, как это сделала она. Машины отъехали, а Жасмин еще долго смотрела в окно на удаляющуюся фигуру отца. Сейчас внутри нее бушевал ураган из эмоций. Скорее всего, обрушились сомнения и вина за такой разговор. У них в семье другие отношения. Я взял ее ладонь, крепко сжал и до конца поездки не отпускал. Она ни на секунду не пожалеет о своем выборе. А сегодня ночью я точно заставлю забыть все проблемы.